Меркурий в натальной карте ребенка. Положение Меркурия в детской натальной карте может помочь родителям лучше понять своего ребенка, его потенциал для развития и сильные стороны. Трактовка планеты Меркурий в гороскопе ребенка может отличаться от его трактовки в гороскопе взрослого человека, так как ребенок только начинает свой путь развития. В детской натальной карте Меркурий показывает, как ребенок общается, учится и воспринимает информацию, умеет анализировать, самовыражается, взаимодействует с окружающей средой, обучается через игру. Положение Меркурия в натальной карте ребенка нужно рассматривать в контексте всего гороскопа в целом, учитывая аспекты на него других планет. Меркурий в домах натальной карты ребенка. В домах детской натальной карты Меркурий указывает на сферы жизни, которые наиболее интересны будут ребенку, а также на особенности его мышления, проявления талантов и умения общаться. Меркурий в первом доме натальной карты ребенка. Это положение указывает на общительного ребенка, быстро схватывающего информацию. Он может стать хорошим оратором, любит дискуссии. Меркурий во втором доме натальной карты ребенка. Этот ребенок будет интересоваться материальными ценностями, может быть, будет проявлять склонность к накоплению. Меркурий в третьем доме натальной карты ребенка. Такой ребенок, скорее всего, будет задавать много вопросов, проявлять любознательность, любит общаться, обмениваться информацией. Он будет стремиться на практике чему-либо учиться. Меркурий в четвертом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок может быть очень привязан к своей семье и к дому. Для него важен домашний уют. Он также может проявлять интерес к своим корням и к истории своего рода, своей страны. Меркурий в пятом доме натальной карты ребенка. Творческий ребенок любит развлечения, игры, может проявлять интерес к спорту, искусству, детям. Меркурий в шестом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок проявляет интерес к тому, как следить за своим здоровьем, заботиться о себе и о других. А также он внимательный к деталям, практичный, любит работать. Меркурий в седьмом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок способен выстраивать отношения с другими людьми, быть хорошим другом. Меркурий в восьмом доме натальной карты ребенка. Любопытный ребенок, интересующийся тайнами, мистикой, вопросами жизни и смерти. Меркурий в девятом доме натальной карты ребенка. Ребенок имеет интересы, связанные с путешествиями, изучением разных культур, философий, получением высшего или духовного образования. Меркурий в десятом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок будет стремиться к общественному признанию и достижениям в карьере. Он достаточно амбициозен. Меркурий в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Это общительный, дружелюбный ребенок, любит занятия в группе, проявляет интерес к социальным сетям. Меркурий в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок проявляет интерес к творчеству, духовным вопросам, любит уединение, может быть замкнутым и скрытным. Меркурий в знаках натальной карты ребенка. Меркурий в знаках натальной карты ребенка показывает, как он будет использовать свои умственные способности. Меркурий в знаке Овен в натальной карте ребенка. Такой ребенок любопытен, энергичен, любит действовать. Ему необходимо разнообразие и проявление инициативы. Подходит обучение через игру. У этого ребенка возможны сложности с терпением, усидчивостью, глубоким погружением в учебный материал. Ему могут помочь частые перерывы во время занятия, когда он сможет переключиться на что-то другое, физически активное, побегать, попрыгать и другое. Такого ребенка мотивирует соревнование. Он всегда будет желать стать первым. Меркурий в знаке Телец в натальной карте ребенка. Такой ребенок медленно усваивает информацию, но хорошо ее запоминает. Этот ребенок лучше всего усваивает учебный материал через практические занятия. Ему нужно неторопливое вникание и возможность видеть результаты своего труда. Помогут наглядные примеры. Ему важно опираться на конспекты, таблицы, схемы. Хорошей мотивацией к учебе будет материальное поощрение, так как ребенку важно понимать, какая практическая польза будет от полученных знаний. Интересно будет заниматься рукоделием, кулинарией, растениями. Меркурий в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Любознательный, общительный ребенок, любит разнообразие. Ему необходимо много информации и возможность общаться с разными людьми. Подходит обучение через чтение, дискуссии, поездки. Хорошо будет изучать иностранные языки. У этого ребенка есть врожденная тяга к новым знаниям, он все схватывает на лету, поэтому, скорее всего, его не нужно будет мотивировать, чтобы он старательно учился. Обучается он по любым источникам информации, главное, чтобы материал излагался просто и логично. Пересказ нового материала кому-либо поможет еще лучше его усвоить. Меркурий в знаке Рак в натальной карте ребенка. Очень чувствительный, эмоциональный ребенок. Ему нужно безопасное и комфортное окружение. Возможность выражать свои эмоции. Хорошо будет обучаться через музыку, творчество. Память, интеллектуальные способности и речь такого ребенка сильно зависят от его эмоционального состояния. Он может забывать, теряться или не воспринимать информацию, если испытывает сильные эмоции. Важно, чтобы учитель обращал внимание на эмоциональное состояние ребенка, проявлял понимание и заботу. Ребенок будет легко обучаем, если будет чувствовать себя комфортно и в безопасности. Меркурий в знаке Лев в натальной карте ребенка. Этот ребенок не выносит занудства и скуки, поэтому для успешного обучения к нему нужен творческий подход. Закрепление информации через игру, впечатление. Можно устраивать театральные представления. В учебном процессе такому ребенку важно действовать самостоятельно, подходить к любой задаче необычным способом и демонстрировать свои способности, чтобы удивить и получить похвалу. Ребенку важно быть в центре внимания. Критика может отбить интерес у ребенка к учебе. Меркурий в знаке Дева в натальной карте ребенка. Этот ребенок любит все структурировать, систематизировать. Он особое внимание уделяет деталям, но не в состоянии на них очень хорошо сосредоточиться. Ему нужно четкое объяснение и возможность применять знания на практике. Подходит обучение с помощью логических игр, изучение точных наук, чтение книг, в которых материал структурирован. Заинтересовать такого ребенка можно только через рациональный и логичный подход, поэтому учитель должен обладать достаточным опытом и умением в этом деле. С пониманием абстрактных знаний могут возникнуть сложности. Меркурий в знаке Весы в натальной карте ребенка. Такой ребенок лучше всего обучается через контакт с кем-то. Мама, учитель или кто-то еще. Ему важно находиться в диалоге, в паре или в группе с кем-то, обсуждать новый материал и обмениваться мнениями. Мотивация этого ребенка на учебу удается через визуальную и эстетическую составляющую. Красивые школьные принадлежности – красивое место для обучения. Меркурий в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. У такого ребенка не вызывают интереса поверхностные и простые темы. У него аналитический и глубокий ум. Он хороший психолог, от него сложно что-то утаить. Необходимо быть с ним предельно честным. Этого ребенка мотивирует к обучению возможность погрузиться глубоко в информацию, дойти до сути и самостоятельно провести исследование. Меркурий в знаке Стрелец, в натальной карте ребенка. Такой ребенок не обращает внимания на детали, потому что мыслит масштабно, поэтому он лучше всего усваивает абстрактные, философские и теоретические знания. Чтобы что-то изучать, ему необходимо иметь смысл, цель или идею. Этот ребенок хорошо запоминает информацию, если ему дадут возможность обучить кого-то другого. А также важным фактором для успеха в учебе является авторитет учителя. Меркурий в знаке Козерог, в натальной карте ребенка. Это серьезный и ответственный ребенок. Ему необходимо ставить цели и видеть пользу от обучения. Такой ребенок обладает логичным, четким, структурированным мышлением. Поэтому ему подходит последовательное обучение, когда от простого материала учитель постепенно переходит к более сложному материалу. Мотивировать к учебе ребенка могут грамоты, медали и другие награды. Ребенок будет доверять авторитетному и опытному учителю. Меркурий в знаке Водолей, в натальной карте ребенка. Этот ребенок будет искать нестандартные методы решения для любой задачи. Ему не нравятся ограничения и строгие правила. Он очень любознателен, быстро схватывает новую информацию. Лучше всего обучается через эксперименты, а также в кругу единомышленников, обсуждая новый материал с другими детьми. Возможны проблемы с усвоением однообразной информации, а также с усидчивостью. Меркурий в знаке Рыбы, в натальной карте ребенка. У такого ребенка могут возникнуть сложности с сухой и конкретной информацией. Дело в том, что у него образное мышление и яркое воображение. Он запоминает информацию при помощи своей богатой фантазии, через эмоции, ассоциации. Поэтому ему нужен учитель, который сможет подать точные науки с помощью загадок и интересных образов. Необходима возможность погружаться в свой внутренний мир и выражать свои чувства через искусство.